Я погладила ее. Она замурлыкала, радуясь ласке, но с места не тронулась. Я решила, что она хочет пить после долгой ходьбы, и пошла к дереву кормления, чтобы взять воду. Вернувшись, я не нашла гепардов. Долго заглядывала я под кустики, как вдруг увидела Пиппу ярдых в 300. Она шла прямо ко мне совершенно одна. Она так хотела пить, что вылокала всю воду до последней капли, а потом пошла в дрянной куст и засела в нем, как в крепости. Никакими уловками я не могла заставить ее возвратиться к котятам, так что пришлось принять намек и уйти во свояси. Я ломала себе голову. Чем вызвано это неожиданное беспокойство? Может быть, она старалась спрятать от меня своих детей, потому что я прикоснулась к малышу? Или во всем виноват вчерашний самолет, который напугал ее, когда с громким ревом низко кружил над логовом? Как бы то ни было, мне нужно было снова добиваться доверия Пиппы. Ведь и в том, и в другом случае виноваты все равно были мы, люди. Глава вторая. Как опасно доить африканскую гадюку. Не успели мы вернуться в лагерь, как над нами снова закружил самолет. Сделав несколько кругов, он направился в сторону Кенмера. Посадочная полоса была в 2 милях от нас, и я поняла, что мне нужно ехать встречать вновь прибывших. Я догадалась, кто к нам прилетел. Не так давно ко мне обратилась американская фирма стереофотографий Sawyer Viewmaster, которая просила помочь в выпуске новой серии снимков африканских животных в память Эльсы. Большинство фотографий должен был сделать известный фотограф-анималист Алан Рут, а я собиралась прибавить к ним свои снимки Пиппы с детенышами. Но ни я, ни Алан Рут никогда раньше не фотографировали стереокамерой, и поэтому фирма командировала в Кению своего главного фотографа Фреда Бенниона, чтобы он научил нас обращению с аппаратом. Я знала, что Фред Бенньон только что прибыл в Кению. На аэродроме я встретила не только Бенниона. С ним прилетели Алан Рут, его жена Джоан и пилот Ян Типпет, который часто пилотировал их собственный самолетик. Я очень обрадовалась Алану и Джоан. Мы с Джорджем знали их много лет и всегда с интересом следили за их работой. Они искренне и неподдельно увлекались дикой природой и уже сделали великолепные фильмы и фотографии для разных заказчиков. Часто они работали без всякого заказа, как свободные художники, и в последние несколько лет успели объехать весь мир. Мы довольно давно не видели друг друга, и мне не терпелось выслушать последние новости, но к моему огорчению оказалось, что они сегодня же собираются обратно в Найроби. Пока в нашем лагере готовился завтрак, я уговорила гостей остаться переночевать. Фред Бенньон добирался сюда за много тысяч миль, из штата Орегон, только для того, чтобы научить меня обращению со стереокамерой. Так неужели он не может потратить немногим более 3 часов, чтобы погостить у меня и заодно смотреть заповедник Меру? И Алан Рут с женой тоже никогда здесь не бывали. Короче говоря, уговоры помогли. И на этот же день мы назначили посещение Джорджа и его львов. Пока Фред Бенньон показывал мне камеру, Алан и Джоан пошли погулять. Когда они возвратились, я застыла от ужаса. Правую руку Алана обвивала огромная африканская гадюка, которую он держал сзади за шею, чтобы она не укусила. Нет, я никогда не выдавала себя за любительницу змей, а тем более африканских гадюк. Это один из самых смертоносных видов в Африке, и не только потому, что их яд действует очень быстро. Дело в том, что эти змеи жалят молниеносно, хотя обычно они столь медлительны и неповоротливы, что не всегда успевают удрать от опасности. Увидев, как я испугалась, Алан стал меня успокаивать, уверяя, что водится со змеями с детства, а потом принялся рассказывать, как он ловил их, прижимая к земле раздвоенным сучком, а потом хватал за голову. Подошли Локаль, Стэнли и повар. Они остановились, пораженные ужасом, с широко раскрытыми глазами и ртами. Я сказала им в шутку, что Бвана Рут — маганга, то есть колдун, который умеет обращаться со змеями. Тут уж глаза у них чуть не выпрыгнули из орбит. Алан решил показать мне, как выдаивают яд.